«Что там?» — спросил Самсон Лонгваль, плохо видя в темноте. «Как? Боже мой, это мистер Бриксон, представитель закона. Милости просим, сэр, милости просим, входите». Он широко распахнул дверь и ввел Майкла в гостиную, освещенную двумя канделябрами и маленькой керосиновой лампой. «Ничего не случилось в Таурсе, надеюсь?» — спросил Лонгваль тревожно. «Кое-что случилось», — сухо ответил Майкл. «Вы случайно не видели сэра Грегори Пенна?» Старик отрицательно покачал головой. «Ночь слишком свежа, и я сегодня отказался от обычной прогулки», — сказал он. «Мне поэтому не пришлось быть свидетелем событий, которые теперь регулярно происходят здесь с наступлением темноты. Что-нибудь случилось с ним?» «Надеюсь, не случилось», — спокойно ответил Майкл. «Надеюсь, для общего блага надеюсь, что с ним ничего не случилось». Он обвел взглядом комнату. Глаза его на мгновение остановились на вешалке для платья, стоявшей в передней против открытых дверей, а затем перешли на висевший на стене портрет. «Вы восхищаетесь моим родственником?» — спросил Лонгваль. «Не знаю, право. У него, во всяком случае, удивительное лицо». Лонгваль одобрительно склонил голову. «Вы читали его мемуары?» Майкл сделал утвердительный знак, и старика это ничуть не удивил. «Да, я читал то, что принято называть его мемуарами. Ученые пришли к заключению, что записки эти апокрифичны». «Не знаю, я верю каждому слову в них», — пожал плечами старик. «Мой двоюродный дед был очень образованным человеком». Джек Небворд, вероятно, был бы сильно озадачен, если бы узнал, что человек, яростно и напряженно искавший убийцу, в этот момент спокойно рассуждал о достоинствах и недостатках исторического сочинения. Это было странно и непонятно. «Временами мне кажется, что вы слишком высокого мнения о вашем деде, мистер Лонгваль», — небрежно сказал Майкл. Старик нахмурился. «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что подобного рода увлечения иногда принимают нездоровый характер и могут толкать человека на поступки, которые нормальный человек не мог бы совершить». Лонгваль смотрел на Майкла с нескрываемым удивлением. «Что может быть лучше, чем следовать примеру великих людей? Но не в том смысле, как это вам кажется. Вы возводите в добродетель то, что не может быть добродетелью, разве только с точки зрения, что всякое исполнение долга есть добродетель. И вы смешиваете великое с преступным, теряете различие между добром и злом». Майкл стоял, опершись руками на стол, и пристально вглядывался в бесстрастное, высокомерное лицо старика. «Я хотел бы, чтобы вы сейчас поехали со мной в Чичестер». «Зачем?» — хмуро спросил старик. «Потому что вы нездоровы, и вам нужен внимательный уход». Старик рассмеялся и, выпрямившись, расправил плечи. «Нездоров? Никогда в жизни я не чувствовал себя таким здоровым, мой милый, таким сильным и крепким». Майкл обвел взором крепкую широкоплечую фигуру старика, мысленно прикинул его вес, крепость мускулов, смерил ширину груди, свидетельствовавшую о бесспорном физическом здоровье. После короткого молчания он спросил, подчеркивая каждое слово: «Где Грегори Пен?» Глаза Лонгваля спокойно встретили пристальный взгляд сыщика. «Не имею ни малейшего понятия». Помолчав, он тем же спокойным тоном прибавил: «Мы только что говорили о моем двоюродном деде. Вы, по-видимому, узнали его?» «Я узнал его сразу, как только увидел этот портрет, и боялся, что выдал себя, хотя, кажется, вы ничего не заметили». «Ваш двоюродный дед», — Майкл говорил спокойно, не торопясь, — «это Самсон, Иначе Лонгваль — наследственный палач Франции.